«Вот оно как!» — с удивлением проговорила я. «В этот момент мы как раз подошли к Риткиному дому. То, что я увидела, мне не очень понравилось, да и Никите, кажется, тоже». Игорь Любимов буквально вталкивал Риту в свою машину. Она попыталась вырваться, но он ударил ее по лицу и впихнул на переднее сиденье. «Эй, парень!» — воскликнул Кит. «Ты что это делаешь?» — и побежал выручать сестру. Я вместе с Гретой устремилась за ним, однако «Опель» тронулся с места, и Кит едва успел дотронуться рукой до багажника. «Вот черт!» — выругался он. Мимо проезжали белые «Жигули», водитель которых так же, вероятно, как и Игорь Любимов, заехал в микрорайон совсем по другой дороге, нежели я. Мне же, напротив, не повезло, и я осталась практически без средств передвижения из-за того, что выбрала не тот путь. Я отчаянно замахала руками, возлагая все надежды на частника. «Жигули» тихонечко притормозили у тротуара. «В долларах плачу», — заявила я ошалевшему немолодому водителю. «Ехать-то куда?» — поинтересовался он, вытаращив глаза, которые у него и без того были на выкате. «Вслед вон за той иномаркой», — выдохнула я, усаживаясь на переднее сиденье. Гретта юркнула прямиком за мной и примостилась у моих ног. «А насчет собаки мы не договаривались», — завопил извозчик. «Не бойся, в обиде не останешься», — заверила я его, выложив из сумочки $10. «Это для начала», — сказала я. «Чем больше скорость у твоей колымаги, тем больше зеленых ты заработаешь. Усек пропорции?» «Усек», — ответил водитель. Тем временем Кит удобно расположился на заднем сиденье и приоткрыл окно. «Ну и ну!» — пробормотал извозчик себе под нос и тронулся с места. «Скорее уйдет!» — прикрикнул Кит. Водитель послушно прибавил скорость. «А что, собственно, происходит?» — осторожно осведомился он. «Я объяснила. Похитили девушку. Мою сестру», — завопил Никита. «Да как эта сволочь только посмела!» «А-а-а!» — протянул водитель. «Мафия, что ли?» «Вроде того», — подтвердила я, внимательно следя за дорогой, а заодно и за спидометром. Игорь знал, что его преследуют, а потому мчался на всех парах. «Уйдет!» — снова простонал Кит. «Догоним!» Кажется, в глазах водителя загорелись искры азарта. «Вот так-то лучше», — промелькнуло у меня в голове. «Тебя как звать-то?» — поинтересовался водила у моего безлошадного рокера, окинув сочувственным взглядом его забинтованную голову. «Никита», — ответил он. «И давно вы?» «Чего?» — не понял Кит, не отрывая глаз от темно-вишневого «Опеля». «Ну», — спросил водитель, — «с мафией боретесь?» «Ты лучше за дорогой следи», — грубовато ответил Кит. «Эй, ты!» — возмутился водила. «Повежливее». В этот момент Любимов обогнал огромный КамАЗ, который притормозил на перекрестке у светофора. Объехать грузовичок не было практически никакой возможности, и таким образом Любимов от погони ушел. «Игорь Николаевич, чего вы добиваетесь?» — осведомилась Рита, стараясь выглядеть как можно спокойнее. Однако сердце ее так и норовило выскочить из груди. В принципе-то она прекрасно понимала, чего он хочет. Ясно, как божий день, что Игорю жалко денег, да и свидетель ему не нужен. Кто-кто, а она-то прекрасно знала, как этот очаровательный брюнет избавляется от свидетелей. Катю Толмачеву хоронили при ней. «А ты не догадываешься?» — усмехнулся Любимов. «Догадываюсь», — пугливо проговорила Рита. Ей еще никогда не было так страшно, как сейчас. Даже когда она в первый раз оказалась на площадке для стрит-стайла. «Господи, куда я ввязалась?» — ужаснулась она. Рита обернулась назад и заметила, что белые «Жигули» отстали и скрылись с глаз. «Неоткуда тебе помощи ждать», — невозмутимо сказал Любимов. «И не надейся». Черная кожаная папка лежала на переднем сиденье, а Рита корила себя за то, что отмахнулась от слов Никиты. Похоже, Татьяна и вправду могла помочь, а локти-то кусать уже поздно. Неужели она хранила документы на чердаке только для того, чтобы отправиться на тот свет вслед за Алешкой? Подумав об этом, Рита молча заплакала. «Вот гад!» Никита с досады со всего размаху саданул кулаком по колену и пробормотал себе под нос что-то совсем нецензурное. Я прикусила губу от разочарования. Предстояло немедленно решать, что делать дальше. «И что теперь?» — осведомился водитель. Я заметила, что он погрустнел, расставаться с долларами ему совсем не хотелось. А еще тусовался у кабана мерзавец. «Кто бы мог подумать, что из себя представляет эта скотина?» — продолжал возмущаться Кит, выглядывая из полураскрытого окна. «Решайте быстрее», — проговорил водитель, нажимая на газ. Светофор из-за куста подмигивал нам запыленным зеленым глазом. Первым в колонне тронулся с места тот самый КамАЗ, который перегородил нам дорогу. «О чем это ты?» — обратилась я к Никите в надежде, что это не бред. «Я же с ним и раньше встречался», — проговорил Никита, — «на пикнике». Я просто спинным мозгом почувствовала, что удача вот-вот готова нам улыбнуться. «Так чего ж ты молчал-то?» — осведомилась я, стараясь не показать охватившее меня волнение. «Да я вспомнил только сейчас», — пожал плечами Никита, заклепки на его куртке переливались на солнце. «К тому же», — добавил он, — «я не думал, что это так важно». «Еще как важно!» — воскликнула я, наконец потеряв самообладание. «Рассказывай!» «Едем куда?» — снова вмешался в наш разговор водитель. «Остановите пока где можно», — сказала я. «Нам тут нужно кое-что обсудить». «Время — деньги», — ответил он. «Не прогадаете», — бросила я в ответ. «Кабан», — начал Никита. «Это мой старый школьный друг Володька Кабанов. Я его не видел 7 лет», — продолжил он. «А тут как-то встретил на улице, случайно. Я его и не узнал», — протянул Кит задумчиво. «Весь из себя такой элегантный, холеный. А был...» — Никита махнул рукой. «Заморашка заморашкой. Теперь ходит в пиджаках от Кардена, сигареты курит элитные. Бизнесмен, одним словом», — резюмировал он. «С большой буквы». Я и подходить-то к нему сначала боялся. «А он оказался ничего, парень, свойский», — добавил Кит. «На пикничок пригласил в свой загородный домик», — проговорил он с усмешечкой. «Видала бы ты, Таня, тот загородный домик. Домина, закачаешься», — присвистнул Кит. «Значит, — пришла я к выводу, — ты встречал любимого в этом доме?» «Единственный раз и встретил», — ответил Кит. «Кабан мне представил его своим хорошим товарищем», — добавил он. «Рассказывал даже, что оставляет ему ключи от особняка, когда уезжает в отпуск. Он и мне предлагал там на некоторое время поселиться, пока будет жариться на Канарах. Да я отказался». Никита наморщил лоб. «Мне бы чего-нибудь попроще. Отвечай потом, еще вдруг что-нибудь пропадет». «Кажется, и Инесса говорила что-то о пустовавшем доме за городом, где Игорь должен был отдыхать в отсутствие друга, вот только адреса она не знала», — задумалась я. «Неужели возникли какие-то идеи?» — воодушевился Никита. «Я согласилась. Возникли. Опиши-ка нам». Я кивнула в сторону почти задремавшего водителя. «В каком направлении находится этот дом?» «Ты думаешь, что этот мерзавец Ритку туда увез?» — воскликнул Никита. «Возможно», — предположила я. «Говори быстрее, не тяни», — попросила я. «Это за аэропортом. Километрах в 10 от Тарасова», — начал Никита. «Слышите?» — я затормошила водителя за плечо. «Ага», — сказал он в ответ, позевывая. «Там раньше были сады», — объяснил Никита. «Теперь вырос целый поселок». «Понял», — воодушевился водитель. «Поехали». Минут через 40 мы подъехали к тому самому месту, о котором рассказывал Никита. Кругом среди осенних деревьев красовались высокие современные дома, все больше огороженные заборами. «По-моему, где-то здесь», — заметил Никита. Мы выбрались из машины после того, как я расплатилась с водителем. «Вы не могли бы подождать нас здесь некоторое время?» — обратилась я к нему с просьбой. «Ни за что», — усмехнулся извозчик. «У меня 2 дочки, и мне их надо кормить. И к тому же я не люблю неприятности», — добавил он. «А жаль», — заметила я, когда белые «Жигули» развернулись и покатились по неровной дороге в сторону трассы. Около 10 минут мы с Никитой плутали по поселку, пока Никита не остановился у одного из домов и не заявил, что это именно здесь.